Глава 26. Аура выкачивания маны и сил распространилась на добрые 40 метров. Она охватила как жителей участка, так и большую часть мертвецов. Пусть теперь выкачивается вдвое меньше процентов, но зато и доноров стало раза в 4 больше. Колючий шар завис в воздухе и замер, но лишь на несколько секунд. Совсем скоро он начал со свистом рассекать воздух, раскручиваясь до невероятных скоростей. Целью была не столько прокачка, сколько тренировка. Заодно, конечно, надо расчистить путь для собаки. Но кто мне запретит совместить приятное с полезным? Раскрученный до невероятной скорости шар с легкостью вышибал мозги мертвецам, стоило ему только коснуться головы. И это было довольно удобно, так как мне нет смысла стоять на земле. Удивительно, но даже материализованное оружие не тянет меня вниз, а также я не чувствую усталости. Могу как зомби теперь махать им хоть от заката до рассвета. Интересно, а мой урон теперь зависит от силы или от этих ваших каналов? Все же тело у меня сейчас не настоящее, значит, и мышцы тут ни при чем. Но ничего, кроме практики, никакие мои догадки не подтвердит. Медленно паря на высоте 2 метров, я постепенно сокращал популяцию мертвецов, разбрасывая обломки черепов по округе. Досталось даже грузовику, все лобовое стекло и капот как-то сами собой забрызгались черной вязкой жижей и розовыми кусочками мозгов. Гадость-то какая! Интересно, насколько дикий тут сейчас смрад стоит? Но это видно невооруженным глазом, чего только стоит лицо Оли, и то, как спешно она пытается заткнуть все щели в машине. Бесполезно, дуреха. Этот зелок, он и есть сплошная щель, вырезанная в куске чугуна. Так что просто дыши и наслаждайся. Силы у меня не кончались, а вот мана улетала словно в бездонную бочку. Постоянно приходилось останавливаться и ждать, когда запасы снова упрутся в потолок. Всего 10 секунд, и еще одна остановка. Запасы у меня чуть больше 100, но доводить их до 0 совершенно не хочется. Все же я так и не проверил, что произойдет в таком случае. Нечего и думать о том, чтобы перемещаться с материализованным оружием хоть сколь-нибудь быстро. И это даже с условием постоянного выкачивания маны из всего вокруг. Нет, надо что-то делать с этой способностью. И точно стоит ее прокачать. С новым оружием это попросту необходимость. А там, глядишь, еще очков накоплю. Вот только перед этим мне нужно взять 20 уровень, ведь выше собственной головы не прыгнешь. Да уж, все упирается в эти злосчастные уровни. Но кто мне помешает набрать их, скажем, за день? «Эй, что надо?» — возмутилась голова, стоило мне материализовать в кузове грузовика и вывалить ее на пол. По бортам сразу застучали неугомонные холодные руки, отчего тяжелый грузовик едва заметно закачался. «Выбери себе из толпы 2 громил и отведи их в сторону. Остальные пусть вокруг тебя кучкуются, понял?» «Нахрена?» «Понял, конечно, но нахрена?» — не понял Гоша ход моих мыслей. «Я имею в виду громил». «Сейчас около здания, где живут люди, соберется огромное количество гнилых трупов. И кто-то должен их выносить», — пожал я плечами. «Плюс, если все твои товарищи соберутся в кучку, мне не придется много летать, быстрее с ними разберусь». «Давай уже, задрал разговорами. Я из вежливости поинтересовался». Упаковав Гошу, я вылетел из багажника и принялся искать подходящее место. В принципе, с этим проблем не оказалось. Зомби повалили забор не полностью, местами просто разломали его. И потому вскоре я обнаружил торчащую ввысь пику. На нее голову и насадил. Выглядит красиво, эстетично и завораживающе. «Ну что, пидоры, все сюда, вы 2 к стене!» Начала верещать башка, но, насколько я понял, делала она это больше для проформы. Все же разумные как-то управляют своими подчиненными и без голосового сопровождения. Выслужиться пытается. А ведь вполне вероятно, все же я поднял ему уровень и дал пожрать сильные человеченки. Надеется, что еще получит. После того, как разберусь с зомби, надо будет поговорить с артефактом, узнать, какие ему достались бонусы и в чем будет проявляться его новый дар. Но это потом. Низкоуровневые обычные зомби потянулись к своему новому предводителю. Но далеко не все. На некоторых его способность никак не действовала, а захватить всех и каждого под свой контроль он попросту не мог. 2 громилы встали поодаль, лицом к стене, а остальных, выходит, я могу спокойно рубить направо и налево. На площадке перед зданием как раз измененные в основном и остались, И дело пошло куда быстрее. Когда никто не мешается, вырубать тварей становится на порядок проще. Я спустился чуть ниже и начал вбивать шипастый шар в тупые головы, раскидывая мозги по всей площадке. Громилы не всегда складывались с первого удара. Зачастую приходилось останавливаться и каждый раз раскручивать оружие заново. Это все пустая трата маны, но иначе никак. Зато из них всегда вываливались приятные зеленые награды, потому все старания явно не напрасны. Толпой, сгрудившейся вокруг Гоши, я решил заняться позже. Эти твари сейчас безобидны, и девушка с собакой легко сможет проскочить в участок. А вот после того, как они будут в безопасности, можно будет сократить популяцию зомби и уже тогда начать общение с головой. Чем меньше оставалось мутантов, тем медленнее у меня восстанавливалась мана. Но оно и логично, ведь я сам выкашиваю своих доноров. Закончив с низкоуровневыми измененными, свистящий в воздухе шар переключился на ребят посильнее. Раскрутив его до предела, я подлетел к покрытому костяной броней громильне и что из силы ударил сверху вниз, в последний момент активировав одно из своих колечек. Утяжеленный в 4 раза снаряд без труда проломил толстенные кости и впился в черепную коробку, дойдя практически до шеи. Пришлось отменить материализацию оружия, так как вытаскивать его традиционными методами теперь бесполезно. Шар буквально врос в костяной массив черепа твари. В кольце всего 5 зарядов. И потому с его помощью я вырубил лишь самых на вид сильных. Благо, их оказалось меньше. Пришлось повозиться лишь со штурмовиком. Он видел и слышал летающий рядом шар и постоянно уклонялся от моих атак. На этого гада ушла не 1 сотня маны, но постепенно я все же научился с ним справляться. Шар можно материализовать по старинке, лишь за мгновение до того, как он должен нанести удар. Да, так его сильно не раскрутишь, потому как система немного обманула меня в описании, и физика в нематериальном состоянии сохраняется лишь частично. Но все равно даже легкие тычки шипастым шаром наносят хоть какой-то урон. И постепенно штурмовик начал получать все новые и новые повреждения. Первым делом я подрубил ему ноги. Иначе эта, на удивление умная тварь, может убежать и начать зализывать раны. Следом переломал хребет. Причем это оказалось на удивление просто. Конечности и голова у этого мутанта защищены не в пример лучше. Ну и в итоге получил синюю горошину, раскрошив ублюдку голову. Бегуны сыпались так, словно они не мутанты вовсе, а лишь обычные мертвецы. На уклонение от шара им не хватало ума, и потому я их перебил, как котят. «Открывайте!» — постучал я в дверь и махнул рукой девушке. Она постоянно выглядывала из перепачканных окон и наблюдала за летающим по площадке оружием. Аккуратно выпрыгнув из кабины, она оглянулась и со всех ног бросилась ко мне. Все же зомби были довольно близко, и парочка из них все же последовали за ней. Но мертвецы не успели полакомиться свежим мясом, прежде чем они добрались до Буси, за ней захлопнулась тяжелая стальная дверь. А следом им в голову по очереди прилетел колючий стальной шарик, заставив тех пораскинуть мозгами. «Да, пока я не улетел!» Я появился за спиной у Бурова, но тот даже не вздрогнул, словно знал, что я где-то рядом. Он сидел на 2-м этаже, судя по всему, в своем кабинете, и занимался разбором наград, а также записывал что-то в журнал. Видимо, распределял среди подчиненных, кому какая плюшка прилетит. «Если ты хочешь спросить про уникальные предметы, то все мы выбрали очки характеристик в качестве награды», — сразу заявил он, отвлекшись от записей. «Другого тебя и не ждал. Пиво будешь?» «Спрашиваешь еще». Его лицо сразу превратилось из хмуро задумчивого в крайне довольное. «И вот еще». Помимо холодной, тут же покрывшейся испаренной банки, на столе появился кожаный ошейник и 1 книжка. «Ошейник тебе, книжка лучнику. Пока больше для твоих ничего нет полезного». «Это в честь чего?» — прищурился он, но подарки все же принял, сразу же вчитавшись в описание системных предметов. Ну и пивом пшикнуть не забыл. «Я правда так похож на меркантильную мразь?» — удивился я. «Тогда считай это взяткой должностному лицу. Короче, служи и защищай. «А то заберу обратно». Махнув на него рукой, я растворился в воздухе и некоторое время за ним понаблюдал. «Я знаю, что ты здесь и прямо сейчас смотришь на меня», — помотал головой Бурый. «Вали уже, дай поработать спокойно». Вот и как он это делает? Пришлось улететь. Ведь в человеческом обличии он не может меня чувствовать. Никто не может, по идее. Навыки Шерлока работают не иначе. Думал обсудить с ним новый патч системы, но потом решил, что это не принесет никакой пользы. Проще и быстрее будет залезть в интернет и самостоятельно нарыть все ответы. Призрачная гасила снова появилась на улице, и удар за ударом начало вышибать мозги из тварей, столпившихся вокруг Гоши. Получен уровень, плюс один. Нечего и говорить. Теперь мне убивать зомби куда проще, чем попросту собирать награды. Там надо летать, искать что-то, это долго и непродуктивно. Понятно, что перебил я тут довольно много сильных, измененных, и потому так быстро получил уровень. Потом придется их искать по всему городу, как бы они раньше не кончились. «Падла! Мразь! Хорм!» — рычал артефакт. Все потому, что на него приземлился голубь, тут же начав выклевывать волосы. Видимо, гнездо бьет. Но хорошо, хоть птица оказалась невысокого уровня, и потому за жизнь Гоши можно не беспокоиться. Так что пусть терпит. «На все, чмо пернатое! Сам напросился!» — яростно взревела голова, и я, наконец, увидел, какими способностями она обладает. Из асфальта пробился небольшой росток. Постепенно он становился все выше и крепче, оплетая стальную пику и двигаясь к самой голове. Всего минута, и растение вымахало до 2 метров, а также покрылось шипами. Голубь попался довольно тупой и смелый, так что вскоре лоза оплела его лапки, оторвала от Гоши и 2 мощными ударами приложила бедную птицу об асфальт. Харак! Следом лоза поднесла едва заметно трепыхающуюся тушку к Гоше, и он откусил от нее довольно крупный кусок. Мертвецам вокруг это понравилось. А Гош смотрел на них взглядом полным превосходства. «То-то же!» — оскалился он, выплюнув перья. «Давай речи, привидение сраное, я жрать хочу!» «Интересно, если ему рот зашить, он будет мычать или заткнется?» «Но так или иначе, в чем-то голова права, надо поспешить. Правильно в народе говорят, одна голова хорошо, а 2 все же лучше». Постепенно я расправился с большей частью зомби, и следом просто появлялся за спинами оставшихся. Среди них не было измененных, потому я так осмелел. Топор тоже прекрасное оружие, и орудовать им куда удобнее, чем гасилом. Собственно, поэтому я и материализовался. «Ты теперь друид?» Я стянул голову с пики и ухватился за волосы. Зомби вокруг больше не осталось, только те, кто под контролем Гоши. «А-а!» — оскалился он. «А мне нужно время, чтобы освоиться. Так сразу всему не научусь, нужны тренировки». «Хм, а мне что в это время делать? Хотя есть пара идей». «Бурый! О, ошейник тебе явно идет. Не мог не подколоть я бугая в кожаном ошейнике. «Шел бы ты в жопу, полтергейст хренов!» — устало пробасил он. «И убери уже эту гадость отсюда!» «А ты пес шелудивый!» — резко ответил Гоша. «В ошейнике отблох!» «Вам придется пожить вместе!» — воскликнул я, и на меня тут же обрушился шквал ругани с обеих сторон. Стойко выслушав все, что обо мне думают, продолжил, обращаясь к Бурому. «Гоша будет сидеть у окна и молчать». После этого я поставил артефакт на подоконник и, сгоняв в соседнюю комнату, притащил 2 цветочных горшков, поставив их по обе стороны от головы. «А ты управляй своими громилами, пусть очищают территорию, и параллельно занимайся садоводством. А также я приказываю тебе молчать, пока я не вернусь, понял?» В ответ артефакт лишь нахмурился, но сказать ничего не смог. Вот и ладненько. Сам же я, наконец, мог заняться сбором наград. Специально оставил это на десерт. Надеюсь, люди догадаются подогнать грузовик ближе к зданию и выгрузить оттуда припасы. В кузове их собралось довольно много. Все же я застал их за опустошением уже не первого магазина. Интересно, из какого они лагеря? Точно не из слабого. И будут ли они искать своих пропавших товарищей? На всякий случай осмотрел сам грузовик, но никаких отличительных признаков заметить не смог. Ни эмблем, ни рисунков. Просто обычный зелок цвета хаки. Таких на просторах нашей страны хоть отбавляй. А потому можно не заморачиваться и спокойно спрятать его за зданием. Но этим пусть уже Бурый занимается. Опа! Примерно этого я и ждал. Владение одноручным мечом. Обычное. Описание. Боевое умение. Позволяет обучиться владению одноручным мечом на базовом уровне. В моей руке появился серый свиток. По размеру он был довольно мал, впрочем, как и все остальные награды. 5 сантиметров в длину и 1 в ширину. Сбор наград затянулся, так как теперь мое любопытство постоянно заставляло меня внимательно рассматривать каждый свиток. И пусть они встречались довольно редко, примерно как книжки, но и наград здесь скопилось более чем достаточно. «Интересно», — А если, например, изучить два одинаковых свитка, повысится ли уровень умения? Я уселся на крыше грузовика и наблюдал за тем, как громилы оттаскивают подальше трупы убитых мной тварей. Погода стояла прекрасная. Дул свежий летний ветерок, прогоняя по небу стайки перистых облаков. На горизонте появилась черная туча, но пока еще она довольно далеко. А что произойдет с призраком, если по нему ударит молния? Проверять не хочется, но все же очень интересно. И испытать не на ком. Спустя полчаса, когда я уже закончил осмотр и подсчет наград, легкий ветерок перестал ласкать мою кожу и начал настойчиво пытаться ее содрать. Редкие деревья вокруг стали натужно загибаться, а разбросанный по забитым разорванными остовами автомобилей улицам мусор поднялся в воздух, то и дело норовя попасть мне в лицо. Но вот так за считанные секунды на улице стало находиться максимально некомфортно. Лишь мертвецы внизу никак не отреагировали на изменившиеся условия. Видимо, не метеозависимые ребята. Активировав дематериализацию, будто бы погрузился в вакуум. Все посторонние шумы вокруг стихли, и меня словно накрыло непроницаемым пузырем. Нет, я чувствовал, как сквозь меня пролетают тысячи песчинок, целлофановые пакетики и прочая дрянь. Даже каким-то образом чувствовал направление и силу ветра. Но эти чувства несли скорее информационный характер. Поднявшись на несколько метров вверх, полетел в сторону магазина, в котором я спас целую группу от относительно разумного Гоши. Все же с их помощью я могу усилить свою группу, ведь в следующий раз они, скорее всего, пойдут вместе со мной, а лишние смерти мне точно не нужны. Еще по пути нужно собрать дань. Крюк получится небольшой, так что есть смысл заглянуть и к старому знакомому, который должен мне вот уже... Даже не помню, сколько наград. И пусть с ними у меня сейчас снова нет никаких проблем, но долг платежом красен. Пусть молоду привыкает, а то расслабится и станет на скользкую дорожку. Лично я обычно просто не брал в долг, потому что не у кого. Чего и всем желаю, все же берешь чужие, а отдаешь свои. И это подсознательно оставляет неприятный отпечаток на том, у кого занял. Всего у меня собралось 125 серых картофелин, 16 зеленых и 6 синих. Также накопились и сферы, вот только синяя всего одна, и в ней попался... Ремонтный набор, редкий. Описание. Позволяет восстановить 100 единиц прочности оружия. Можно применять раз в сутки. Выглядит эта штука уже не как точильный камень, а как ящик с инструментом. Впрочем, это именно он и есть. Для использования нужно просто открыть и положить туда ремонтированный предмет. Дальше система сделает все сама. Гасила сразу стала почти как новая, и чемоданчик перекочевал в инвентарь. Крайне полезная штука, и теперь не придется искать в серых горошинах сраные напильники. Попадаются они довольно редко, а оружие изнашивается постоянно. А остальных горошин всего 57 обычных и 12 зеленых. Я с книгами все еще проще. Я их тупо не считаю, ведь от серых и зеленых мне нет толку. Их у меня уже в сумме почти 150 штук. И куда их девать, даже не представляю. Лагерю на чердаке раздать? Если увижу, что они убрали там птичье дерьмо, то, скорее всего, отсыплю штук 50 серых. А так, пожалуй, нет. Можно у магазинных выменить кольцо, отдав сотню книг. У них балласта более чем достаточно, пусть балуются. А вот свитков у меня пока 30 серых и всего один зеленый. Становиться поваром, даже продвинутым, я пока не готов, так что пусть лежит. Или же попросту отдам все Бурому, ему явно нужнее. От нечего делать, начал играться со слухом. Если сконцентрироваться на окружающих шумах, сразу слышится шум ветра, шуршание пакетов. Где-то неподалеку грохочет оторванный лист металлочерепицы, развиваясь на ветру. Или не развиваясь. Я взлетел немного повыше, поднявшись над крышей ближайшего дома, и посмотрел в сторону странного звука. Показался он мне странным потому, что кроме грохота я услышал еще и скрежет, словно кто-то пытается порвать или разрезать металл. Так и оказалось. На крыше той самой пятиэтажки, куда я направлялся, сейчас сидело несколько крылатых тварей. Они сгрудились сверху и с удивительным рвением впивались в кровлю когтями, разрывая небольшие дыры и пытаясь проникнуть внутрь. Быстро лететь я не мог, и потому успел увидеть момент, когда сначала одна, а потом и все остальные монстры смогли сделать достаточного размера дыры и юркнуть под крышу. Воздух наполнился грохотом, треском и паническими визгами, а мне оставалось лишь спокойно ползти вперед, наслаждаясь все усиливающимися порывами ветра.